Глава 6. Ник Лафер. Я сидел на заднем сидении рядом с Мэгги и с тоской размышлял о том, как сообщу миссис Джеймс столь ужасные новости. Несмотря на то, что в глубине души я отчаянно надеялся помочь несчастной девушке и даже верил в то, что мне это удастся, голос рассудка настойчиво бубнил обратное. За рулем вашингтонской полицейской машины сидел Алекс Рид, которому я время от времени указывал верное направление и напоминал, куда следует свернуть на развилке. На соседнем пассажирском сидении сухо покашливал Фрэнк Миллер, с мрачным лицом разглядывая унылые окраины нашего скучного городка сквозь приоткрытое окно. «Давайте хотя бы попытаемся подытожить факты, которые у нас имеются», — неожиданно проговорил молодой детектив, нещадно дымя дорогими сигаретами. «Вы ведь ни о чем не забыли сообщить нам, шериф?» Я вздохнул и невольно покосился на застывшую рядом фигуру Мэгги, сверлящую тусклыми зрачками пустоту перед собой. «Я рассказал вам обо всем, что знал сам». «Что ж», — Миллер кивнул, не поворачивая головы. «Полагаю, перед тем, как соваться в опасный лес и рисковать собственной шкурой, стоило бы предпринять хотя бы одну попытку выяснить, что здесь происходит». «Если бы это было так легко», — произнес я. «Я безуспешно бьюсь над этим уже много месяцев». «Для этого мы и приехали в Блэквудс, шериф», — нарушил молчание Рид. «Две головы лучше, чем одна, в нашем случае их целых три». «И кошка», — хмыкнул Миллер. Я с удивлением посмотрел в его сторону. «А при чем здесь кошка?» Алекс Рид, едва заметно повернув голову, окатил молодого детектива непонимающим взглядом. Но тот, казалось, всецело был поглощен прикуриванием новой сигареты. Поэтому он сперва сделал неглубокую затяжку, выпустив облако табачного дыма, а уже затем ответил. «Неужели ты не заметил, как Тапиока отреагировала на появление мисс Джеймс?» «Заметил», — кивнул Рид. «Это было очень странно». «Я думаю, твое животное чувствует что-то, чего не можем замечать мы». Миллер швырнул обугленный окурок в окно и расправил плечи, откинувшись на мягкую спинку. «Возможно, это получится использовать, чтобы освободить Блэквудс от навалившегося на него проклятия». «Интересная теория». Я подался вперед, чтобы лучше видеть лицо худого полицейского. «Так вот, почему вы заперли кошку в багажнике». «Она словно взбесилась, когда из леса появилась Меган Джеймс», — ответил вместо него Алекс. «В какой-то момент я даже решил, что она нападет на девушку и вцепится когтями ей в лицо». Миллер громко зевнул, сделал попытку потянуться, но тут же уперся коленями в приборную панель. Несколько разочарованно вздохнул, а затем проговорил. «Сомневаюсь, что кошка собиралась нападать на мисс Джеймс. Скорее, она была до смерти напугана и готовилась обороняться». «Обороняться?» — непонимающе повторил я. «Но болезнь не заразна для тех, кто не пересекает безопасную черту и остается в городе. Опасность грозит лишь тем, кто отваживается войти в чащу. Тем более я не замечал, чтобы недуг угрожал животным. По крайней мере, так было все это время. Теперь направо к парковке». Я вытянул руку и указал старшему детективу на узкую дорожку, ведущую к больничному комплексу. Машина, послушно заурчав, свернула с главного шоссе и плавно поползла в сторону. На пустой парковке госпиталя топтался доктор Вайнс, зябко кутаясь в свое шерстяное пальто. Я сообщил ему о прибытии двух столичных детективов по рации, и старик с явным нетерпением ждал нашего визита. «Тем не менее, кошка почуяла опасность», — возразил Миллер. «И этот факт стоит принять во внимание». Я не стал с ним спорить. Вместо этого взял протянутый мне Алексом Ридом ключ от наручников, а затем осторожно отстегнул замки и освободил из пут запястья Мэгги. Девушка оставалась спокойной и, кажется, даже не заметила этого. Распахнув дверцу и вынырнув из авто, я аккуратно подтолкнул ее за плечи, и лишь после этого Мэгги зашевелилась. Подоспевший на помощь доктор Вайнс помог мне вытащить из машины ее безвольное тело, почти незаметно покачивая головой и грустно поблескивая линзами своих круглых очков. «Добрый день, детективы!» — проговорил он, убедившись в том, что девочка твердо стоит на ногах и отпустив ее. Какое счастье, что вы наконец приехали в наш затерянный в лесах городок. Рид пожал протянутую ему сухую ладонь, но Фрэнк Миллер не стал повторять за напарником. Вместо этого он лишь молча кивнул старому доктору в знак приветствия, после чего ответил. «Последнее время у вас тут веселее обычного». «Если так можно выразиться, детектив». Доктор окинул Мэгги безрадостным взглядом. «Извините меня, молодые люди, мне нужно отвезти несчастную девочку в палату и позаботиться о ней. Я присоединюсь к вам позже». Пока Алекс Рид и Фрэнк Миллер оглядывались по сторонам, прикрываясь от ледяного ветра, я бросил беглый взгляд на окно палаты, в которой была заперта Кристин Блэк. Свет внутри помещения не горел, и поэтому я понятия не имел, что сейчас делает Кристин и заметила ли она наше появление у ворот госпиталя. После того, как доктор Вайнс и покачивающаяся на ходу Мэгги скрылись внутри здания, Рид шагнул к багажнику, отпер его и, наконец, освободил притихшее животное. Оказавшись снаружи, кошка тут же подозрительно огляделась, а затем принюхалась к незнакомому воздуху. «Посиди здесь», – пробормотал детектив, опустив пушистый серый комок на пустующее заднее сиденье и захлопнув дверцу. Швырнув окурок прямо на выщербленный асфальт парковки, Миллер еще раз обернулся, угрюмо окинув блестящими смоленистыми зрачками приземистое одноэтажное здание и произнес. «Что ж, давайте, наконец, познакомимся с глухонемой, чудом избавившейся от врожденного недуга». Я поплелся вперед, показывая дорогу, а заодно стараясь побороть неприятное волнение, нарастающее внутри. Снова встречаться с Кристин Блэк не хотелось. Однако выбора у меня не оставалось. Признаться честно, меня все еще прошибала мелкая дрожь, когда я вспоминал свой последний визит в ее палату. Никто в Блэквудс, включая старого доктора Вайнса, не мог объяснить того, что произошло с этой женщиной. Отчего она так неожиданно преобразилась и что приключилось с ней до этого в лесу. И эта неизвестность пугала, заставляя испытывать почти что противоестественный ужас. Когда я отпер дверь, ведущую в больничную палату с решетками на окнах, и вошел внутрь, меня тут же со всех сторон обступила плотная мгла. Несмотря на то, что на улице брезжил холодный осенний день, внутри было очень темно и тихо. «Кристин!» — робко позвал я, напрягая слух. «Ты здесь?» Но мне никто не ответил. Создавалось ощущение, что в комнате нет никого, кроме меня и ввалившихся следом двух детективов из Вашингтона. «Где здесь чертов выключатель?» — произнес Алекс Рид, и я услышал, как он ерзает руками по выкрашенной стене. «Темно, как в подвале». «Чуть левее от двери», — ответил я, отступая назад и помогая ему обнаружить заветную кнопку. «Нашел». Я надавил на округлый рычажок, отчего он тихо щелкнул, а затем крошечное помещение залил яркий оранжевый свет. Все наше внимание тут же приковала худая фигура, сгорбившаяся на своей постели. Кристин молча наблюдала за нами издалека, с едва заметной улыбкой перебирая в своих пальцах деревянные четки. «Доброе утро, шериф», — произнесла она наконец, и я заметил, как вытянулось от удивления лицо Рида. «Давненько вы ко мне не заглядывали». Миллер, стоящий ближе всех к двери, грубо оттолкнул меня плечом в сторону, а затем протиснулся между мной и своим напарником, остановился посреди палаты и громко присвистнул. Его изумление легко было понять. Голос Кристин был совсем не похож на женский. Он вообще не имел ничего общего с человеческой интонацией. Все слова, произносимые пациенткой, звучали низко и глухо, как будто просачиваясь сквозь какой-то невидимый аппарат. В отличие от обычной людской речи, она говорила монотонно и однообразно, примерно одним и тем же тембром, так что я не всегда понимал, задает она мне вопрос или произносит нечто утвердительное. «Я был занят», — ответил я, нарушив длинную паузу. «Ты ведь знаешь, какие ужасные вещи сейчас происходят в Блэквудс?» «Конечно», — проговорила она глухо, едва заметно кивнув. «Вижу, вы привели с собой друзей». Я махнул рукой в сторону, будто обозначая и без того явное присутствие Алекса Рида и Фрэнка Миллера, и произнес. «Это детективы из Вашингтона, Кристин. Мистер Рид и мистер Миллер. Они прибыли, чтобы помочь мне в расследовании». «Мистер Миллер», — перебила меня женщина, тут же переключив все внимание на худую фигуру в центре комнаты. «Как интересно». «Что именно тебе кажется интересным?» Молодой детектив бесстрашно перехватил ее пронзительный взгляд, даже не подумав смущаться. Кристин тут же широко улыбнулась и слегка нагнула голову, как если бы желала разглядеть его лицо получше. «Вы кажетесь мне знакомым, мистер Миллер», — загадочно ответила она. «Думаю, мы с вами встречались раньше». «Это вряд ли». Фрэнк повел плечами и без особого интереса осмотрел палату. «Я раньше никогда не бывал в Блэквудс, а ты, если верить шерифу, провела здесь всю свою жизнь». «Малютка провела здесь всю жизнь, это правда». Кристин отложила четки и выпрямила спину. «Но я говорю о том времени, что было еще до ее рождения». По лицу Миллера скользнула странная тень, и он на мгновение замер на месте, нахмурившись и буравя зрачками изможденное лицо пациентки. Алекс, топчущийся рядом со мной, воспользовался этой паузой, чтобы недоуменно протянуть. «Малютка?» Я наклонился к нему и прошептал так, чтобы женщина не могла расслышать моих слов. «Так он называет Кристин Блэк». «Он?» Брови Рида поползли вверх. «Он это кто?» «Я не знаю», признал я, потупив глаза и стараясь скрыть смущение. «Я беседовал с ней всего пару раз». На самом деле я просто откровенно побаивался Кристин, а потому предпочитал избегать ее и не заглядывать в дальнюю палату с решетками на двери, даже если бывал в госпитале. Двух раз хватило, чтобы ясно понять. С этой женщиной творится что-то ненормальное, и от прежней Кристин уже ничего не осталось. Пока я с досадой мимолетом размышлял о собственном малодушии, Миллер наконец шевельнулся и отмер. Он шагнул к свободному дряхлому табурету, одиноко стоящему в углу, подтащил его к больничной койке, уселся сверху и тихо произнес: «Я приехал сюда не за тем, чтобы мило беседовать о всякой чепухе. Думаю, ты сама догадываешься о том, что я хочу знать». «Конечно». Пациентка снова согласно кивнула, все так же изучая лицо детектива, сидящего напротив. «И я отвечу вам то же, что уже говорил шерифу. Я не имею никакого отношения к тому, что происходит в лесу, мистер Миллер». «Не имеешь?» Фрэнк недоверчиво сощурился. «В это очень сложно поверить, Кристин». «Я оказался в ловушке, как и все остальные», — спокойно возразила пациентка. «И если бы не взял над малюткой контроль, то сейчас она давно была бы мертва». «Почему ты называешь Кристин Блэк малюткой?» — спросил Алекс, подобравшись поближе к Миллеру. «Она ведь взрослая женщина». «Вы видите в ней взрослую женщину, мистер Рид», — монотонно проговорила Кристин. «А я вижу больше. Вижу маленькую девочку, потерявшуюся в этом мире и постоянно живущую в немом страхе. Вижу так же ясно, как маленького мальчика перед собой, лишившегося матери». Взгляд ее блестящих зрачков метнулся к молодому детективу. Мрачные тени, гуляющие по его истощенному лицу, казалось, сгустились в одну непроницаемую маску. Он уперся спиной в холодную грязную стену, приподнял голову и произнес: «Кто ты?» «Я не могу ответить на все ваши вопросы, мистер Миллер». Кристин аккуратно подобрала со смятой постели брошенные четки, ловко расположила их в своей ладони одним движением и задумчиво погладила одну из гладких бусин. «Даже если бы захотел». «В наших общих интересах как можно скорее положить конец странным событиям, творящимся здесь», — громко произнес Алекс Рид. «В противном случае шериф Лафер не сумеет держать под контролем озверевшую толпу, давно мечтающую растерзать тебя на части. Ты ведь понимаешь это?» «Поверьте, мистер Рид», — без какой-либо интонации протянула женщина. «Я не желаю вреда, малютке, ведь это принесло бы определенные хлопоты мне самому, а я так давно с ней знаком и совсем не хочу терять эту прекрасную связь. Но я на самом деле не могу сделать для вас больше. Когда малютка очутилась в лесу в ту ночь, я сразу ощутил опасность, а потому был наготове. Именно это позволило спасти ее и унести ноги нам обоим». «Что именно там произошло?» Миллер уперся зрачками в спокойное лицо Кристин Блэк, не выражающее практически никаких эмоций. «Кто-то напал на тебя?» Пациентка сухо ухмыльнулась, пробежалась взглядом по каждому из нас, после чего ее внимание вновь всецело приковало лицо худого детектива. «За свое долгое и весьма утомительное существование на этой земле я видел много самых разных существ, мистер Миллер. Не только на поверхности, где мы с вами сейчас находимся, но и гораздо глубже. Но я никогда не видел того, что прячется в здешних лесах. Признаться честно, я даже растерялся, когда подвергся нападению». Кристин вдруг громко щелкнула бусинами друг от друга, и я невольно вздрогнул. «Думаю, для вас троих уже не секрет тот факт, что в здешнем мире помимо людей обитают и другие представители. Но это не было похоже на что-то разумное или запланированное, что могло явиться из темноты, как все остальные ужасы. Скорее, это напоминало какое-то диковинное животное. Знаете, мистер Миллер, таких давно не производят в том месте, откуда я пришел. Думаю, это нечто настолько древнее, что о его существовании уже все позабыли». «И ты, безусловно, не знаешь, как можно справиться с этим диковинным животным?» Рит окатил Кристин взглядом, в котором сквозило откровенное недоверие. «И ничем не сможешь быть полезен?» «Я ведь уже сказал, мистер Рит», — терпеливо произнесла женщина, — «что никогда не встречал ничего подобного прежде и едва не погиб в лесу той ночью». Миллер вздохнул. Вытащил из кармана полупустую пачку сигарет, прикурил одну и с крайне угрюмым видом принялся дымить прямо в больничной палате. Казалось, что его ничуть не удивили слова Блэк. По крайней мере, он не подал и виду, выслушав ее странные, жуткие объяснения. Алекс Рид, стоящий возле меня, также сохранял железное самообладание, и я невольно восхитился тем, какой выдержкой обладали эти два человека. К сожалению, сам я этим похвастать не мог. Едва Кристин умолкла, по моей спине пробежала крупная дрожь, пробралась за шиворот и теперь колотила меня, что есть сил. Я лишь надеялся на то, что никто в комнате не заметит, как сильно я нервничаю. «Как выглядело то, что напало на тебя?» Молодой детектив выпустил струю белого дыма в потолок и опустил голову обратно к женщине. «Это ты хотя бы можешь сообщить?» «Мистер Миллер...» Мне показалось, что в голосе пациентки скользнуло нечто, напоминающее укор. «Выглядеть могут лишь люди или то, что притворяется ими. То, что поселилось в лесу, я бы скорее отнес к явлениям». «Господи, от тебя никакого толку!» Процедил сквозь зубы Рид. «Ничего не знаешь, ничем не можешь помочь. О себе ты тоже ничего не собираешься рассказывать?» «Я безобиден для всех вас», — с жутковатой улыбкой заявила Кристин. «Я знаю, о чем вы думаете, мистер Рид, но я не причиняю вреда людям. Скорее, я просто тихий наблюдатель. Вы бы никогда даже не узнали обо мне, если бы не эта нелепая случайность». «Почему бы тебе в таком случае не оставить Кристин Блэк в покое?» Я с надеждой посмотрел в ее глаза. «Если ты на самом деле не желаешь причинить вред ни ей, ни кому бы то ни было еще, почему не вернешь ее назад?» Сзади тихо скрипнула половица. Я обернулся и встретился глазами с заметно помрачневшим доктором Вайнсом. Должно быть, он слышал последние фразы из этой жуткой беседы и теперь старался понять, что ему делать дальше с этой странной пациенткой. «Не все так просто, шериф». Женщина вновь громко щелкнула деревянными бусинами. «Я сказал лишь то, что сумел унести ноги и сохранить жизнь нам обоим. Но я не говорил, что малютка осталась здорова. Она заражена, как и все прочие, кто находился в чаще. Разница лишь в том, что я контролирую ее состояние и не позволяю тому, что забралось в ее тело, убить малютку». «Забралось в ее тело?» Рид, будто вспомнив что-то, нахмурился. «Это что, какой-то паразит?» «Скорее его часть. Предполагаю, что именно поэтому я бессилен. Я не могу побороть его». Я заметил, как Миллер и Алекс Рид быстро переглянулись, а затем Фрэнк тихо произнес. «Помнишь, как вела себя Мэгги? Она пыталась расцарапать себе лицо, как будто хотела добраться пальцами до своего мозга». «И запись, которую нам дал прослушать шериф». Рид едва заметно кивнул. «Пациент жаловался на то, что в его голове что-то ползает». Доктор Вайнс, стоящий за моей спиной, тяжело вздохнул и устало сдавил седые виски. Затем снял очки и протер помутневшие стекла краем своего белого халата. «Что ж», — сказал он голосом, полным бессилия. «Если это на самом деле так, то я ничего не смогу сделать для несчастной Мэгги». Все трое обернулись и посмотрели в лицо старого доктора, которое как будто еще больше сморщилось и посерело за эти несколько мгновений. Очевидно, старик всей душой надеялся на то, что подмога, прибывшая из Вашингтона, развеет черные тучи, сгустившиеся над городом. Но слова Кристин Блэк разрушили эту хрупкую веру, разбив ее на тысячи осколков. Никто не знал и даже понятия не имел о том, что же нападало на людей в здешних лесах. Ясно было лишь одно. Пока это нечто живо и продолжает скрываться за деревьями, шансов у пострадавших нет. Если в ближайшую неделю мы каким-то чудом не очистим чащу от загадочного монстра, Мэгги неминуемо умрет. «Думаю, откладывать вылазку в лес дальше бессмысленно», задумчиво произнес Миллер, пожевывая кончик своей сигареты. «Мы ничего не выясним, пока будем топтаться в городе». «Но это же самоубийство!» — воскликнул я, ошарашенно таращась в его расширенные зрачки. «Любой, кто решится исследовать чащу, будет заражен. Это смертный приговор». «В таком случае, шериф, кому-то из нас придется рискнуть», — уперто заявил Фрэнк, поднимаясь на ноги и пиная носком ботинка табурет в сторону. «Лучшего варианта все равно нет». «Я пойду», — уверенно заявил старик, делая шаг вперед. «Все равно сейчас я совершенно бесполезен для жителей Блэквудс». «Вы должны присматривать за теми, кто находится в госпитале», — отрезал я, сурово глядя на доктора Вайнса сверху вниз. «Больше позаботиться о них некому, так что выбросьте эту глупую идею из головы». Миллер, сунувший обратно в карман смятую пачку, обернулся и с некоторым изумлением посмотрел сперва на меня, а затем на старого доктора. Придавив подошвой все еще дымящийся на полу окурок, он шагнул к двери и на ходу произнес: «Я имел в виду себе». Детектив уже порывался покинуть тесную палату, когда его неожиданно окликнула Кристин. По-прежнему восседая в своей неубранной постели и играя со старыми четками, она проговорила неестественно ровным голосом, обращаясь сперва к нему, а затем ко мне. «Не потеряйте голову, мистер Миллер. Погасите свет, когда будете уходить, шериф. Темнота мне нравится больше». «Я против того, чтобы ты отправлялся в лес в одиночку», — произнес Рид, выруливая на главное шоссе. «Это слишком опасно». Молодой детектив выпустил дым в приоткрытое окно, повернул голову к водителю и саркастически заметил: «Уровень опасности ничуть не снизится, если мы нырнем в деревья вдвоем. Скорее наоборот. В Блэквудс должен остаться кто-то, кто продолжит расследование в случае, если вылазка окажется неудачной». «Я согласен с Алексом», — быстро встрял я. «Посещать лес — это смертельный риск. Вы ведь сами видели, что происходит с людьми, нарушившими этот запрет. Должен быть другой, менее безрассудный вариант». Старая кошка детектива Рида мерно дремала на заднем сиденье, свернувшись в комок. За окном полицейской машины, несмотря на дневное время, небо начинало подергиваться сизой тенью. В Блэквудс всегда темнеет раньше обычного. Должно быть виной всему плотная стена из высоких сосен, окружающих городок непроглядным кольцом. Когда мы покинули территорию лечебницы, я предложил детективам остановиться у себя в доме в гостевой спальне, пустующей и ныне заброшенной. В другое, более спокойное время я бы расположил гостей в закусочной на Red Road, где была оборудована комфортная и чистая комнатка с аккуратной новой мебелью. Однако теперь я откровенно сомневался в том, что миссис Джеймс найдет в себе силы поддерживать порядок в кафе. Скорее всего, закусочная еще долгое время останется закрытой для посетителей. «Верно», — Миллер вдруг согласно кивнул. «Есть один такой вариант, но он не понравится никому из вас». Я подался вперед и напрягся, борясь с охватившим меня волнением. Неужели у молодого детектива на самом деле созрел запасной план, позволяющий оставить глупую идею с вылазкой в лес? «Какой же?» «Ну?» – протянул Фрэнк, отвернувшись и с безразличным видом уставившись в окно. «Можем подождать, пока Мэгги умрет. С ее кончиной, несомненно, появятся новые факты, которые прольют свет на эту весьма темную и запутанную историю. Как минимум, мы сможем наконец провести нормальное вскрытие тела, вызвав на подмогу опытного специалиста из Вашингтона». «Это ужасный план», — не скрывая разочарования, выдохнул я. «Больше всего на свете я мечтаю спасти девочку и сохранить ей жизнь». Миллер немного повернул голову, бросив на меня скользящий взгляд. Затем почти незаметно пожал плечами и произнес: «В таком случае кому-то все же придется отправиться в лес и выяснить, что там происходит». Я тяжело вздохнул и умолк. Спорить с детективом было бесполезно. Мы просто ходили по замкнутому кругу. К тому же он был в чем-то прав. Если мы трое останемся торчать в Блэквудс, дело никогда не сдвинется с мертвой точки. Мэгги неизбежно умрет, как и все прочие жертвы. А зло, поселившееся в густых зеленых зарослях, навечно останется сторожить эти унылые края. Кажется, в голове Алекса Рида плескались похожие мысли, потому что он внезапно проговорил: «Лес необходимо осмотреть. Без этого шага мы не сумеем продвинуться дальше. Но я не думаю, что Миллер самая подходящая для этого кандидатура». «Почему же?» В голосе молодого детектива проскользнул вызов. «Потому что ты слишком худой». «Какое это имеет значение?» Фрэнк непонимающе уставился в лицо напарника, который сосредоточенно разглядывал перед собой темно-серую ленту узкого шоссе. «Болезнь иссушает организм, что и приводит к смерти. В твоем теле практически нет жира, Миллер. При всем уважении, ты не продержишься и пары суток, если заразишься». «Спасибо за заботу, Рид», – процедил детектив сквозь зубы. «Но мой организм единственный в этой машине, который способен потягаться с загадочной хворью. Поэтому никого более подходящего в этом убогом городишке ты все равно не найдешь». Я видел, как Алекс Рид закатил глаза. Однако ничего не стал отвечать на реплику напарника, который выглядел изрядно уязвленным его словами. Я не представлял, что имел в виду Фрэнк Миллер и почему он решил, что сможет дать бой неизвестной болезни, косящей любого, кто осмелится сунуться в лес. Но почему-то его слова убеждали в этом без лишних доказательств. И с запоздалым удивлением я осознал, что поверил ему, даже не сомневаясь в том, что эта непосильная задача вполне по плечу детективу. «Допустим, ты прав», — наконец нарушил тишину Алекс Рид. «Но какой прок от тебя будет, если ты впадешь в молчаливое безумие, как все остальные, кого свалила болезнь?» «Это замечание кажется разумным», — согласился я. «Нет никакого проку тащиться в лес и рисковать жизнью, если это все равно никоим образом не поможет расследованию. Мы должны быть уверены, что ты сможешь рассказать обо всем, что увидишь в чаще». «Есть одна идея», — Мрачно ответил молодой детектив, в очередной раз прикуривая сигарету, закрученную в белоснежную папиросную бумагу. «Если я возьму с собой камеру, то смогу заснять на пленку все, что происходит вокруг, записав даже звуки». «Камеру?» Рит окатил напарника ледяным взглядом. «Миллер, ты хотя бы представляешь, сколько весит такая аппаратура? Тебе придется тащить ее обеими руками, да еще и в кромешной темноте леса». «И что?» Глаза детектива полыхали гневом. Должно быть, он решил, что Рид снова примется обвинять его в физической неполноценности. Однако у того на уме было совсем иное. «И то», — отчеканил он, — «что это не позволит тебе обороняться. Ты даже не успеешь вытянуть пистолет из-за пояса, чтобы запустить парой пуль в неизвестного противника. Это фактически самоубийство». «Зато это позволит собрать недостающие факты», — упрямо произнес Фрэнк. «Это единственное, что сейчас меня интересует». Остаток пути мы проделали в гробовой тишине. Оба детектива старательно делали вид, что не замечают друг друга, таращась в окна, покрытые мелкими каплями дождя. Старая кошка продолжала безмятежно дремать рядом, лишь изредка поддергивая кончиком хвоста во сне.